Порфирий Корнеевич рассказывал мне, как в декабре 1936 года, вскоре после принятия новой Конституции, он отправился в Москву убеждать, что никакая Конституция не поможет, пока люди не поймут главного. Первый враг человека — он сам. Без копейки денег, без документов, в неизменных своих шортах-трусах, по пояс обнаженный, забрался он на паровоз к машинисту и приехал в столицу. Пришел пешком на Красную площадь, чтобы здесь поведать людям свои истины, но не успел. Арестовали Порфирия Корнеевича и отправили на Лубянку. Как поступить с ним, там не знали. Стали перезваниваться начальники, дело дошло до Калинина. Он и велел отпустить чудака. Драматический оборот приняла его жизнь и 6 лет спустя, когда немцы заняли Красный Сулин Ростовской области, где жил тогда Иванов. Порфирий Корнеевич, как и всегда, в определенные часы выходил на мороз в своем обычном виде, в одних шортах. Фашисты сначала просто хохотали, а потом схватили, облили водой и целый день возили в мотоциклетной коляске, это при минус 20-то градусах. Показывали русское чудо снежного человека. Глумились до тех пор, пока не увидел это Паулюс. Фельдмаршал побеседовал с Порфирием и отпустил, выдав охранную грамоту, которая и спасла ему жизнь. Не легче было Иванову и после освобождения. Долгие годы милиция, исполком и даже КГБ пытались привести его в норму. Дважды упекали его в психбольницу. На сохранившейся фотографии видно, как он босой вышагивает по снегу вдоль высокого забора психушки. Но мир не без добрых людей. Нашелся врач, который выдал ему справку, что он психически здоров. Этой охранной грамотой Порфирий Корнеевич вынужден был пользоваться нередко. Всю жизнь Порфирий Иванов был одержим идеей передать свой уникальный опыт людям. Но ученые-медики не спешили изучать феномен Иванова. «Я обращаюсь к людям, — говорил Порфирий Корнеевич, — дорогие вы мои! Все ваши болезни от нежности вашей, от тепла, от вкусной пищи, от покоя. Не бойтесь холода, он мобилизует, как нынче модно сказывать, защиту организма. Холод кидает в тело гормон здоровья. Пусть каждый покумекает, что ему важнее, дело или малые радости. Человек должен жить в победе над собой. Если ее не получишь, грош тебе цена в базарный день. Зачем лечиться, когда можно и должно болезнь в тело не пускать?» Порфирий Иванов умел противостоять природе и жить в победе. Он шел к своей системе почти полвека, испытывая ее на себе. Она проста, содержит всего несколько правил, некоторые из которых вроде бы отношения к оздоровлению организма не имеют. Живи с постоянным желанием сделать людям добро, и, коли сделал, никогда не вспоминай об этом, поспеши сделать еще. Все старайся делать только с удовольствием, с радостью. И пока не научишься делать с радостью, считай, что не умеешь его делать. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Вери людям и люби их. Не говори несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. О самом, что ни на есть, главном здоровье, говорил старец, о здоровье души. Вот другие его правила. Не пей ни вина, ни водки. Один день в неделю голодай. а в другое время ешь поменьше мяса и вообще ешь поменьше.